Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Гран Шримад Бхагаватам. Песня 7, глава 9, которая называется «Прохлада успокаивает Господа Нарасимху Дева». Текст 45. Трипьянти неха крипана баху дукха хаджа. Да? Ян майтху нади гриха метхи сукхам хитуджхам. Ян майтху нади гриха метхи сукхам хитуджхам. Канду янена карайори ва дукха дукхам. Канду янена карайори ва дукха дукхам. Трипьянти неха крипана баху дукха бхаджа. Трипьянти неха крипана баху. Кандути ван манаси джам вишахита дхира. Кандути ван манаси джам вишахита дхира. Пожалуйста. Я. Которое предназначено для материальных чувственных удовольствий. Которое предназначено для материальных чувственных удовольствий. Майдхуна ади. Майдхуна ади. Проявляющиеся в форме разговоров о сексе. Проявляющиеся в форме разговоров о сексе. Чтение эротической литературы и наслаждение сексом. Дома или на стороне. Например, в универсальных заведениях. Грихамедхи сукам. Мирское счастье любого вида. Основанное на привязанности к семье. Обществу, дружбе и так далее. И поистине, поистине. Туджам, туджам ничтожно. Кандуянина расчесыванием. Караягам рук, чтобы облегчить зуд. Ива как? Дукха дукхам несчастье из несчастий. Которое случается с человеком после того, как он удовлетворит потребности своих чувств. Подобное изуду. Трипьянти. Чувственных наслаждений. Крипанага. Глупые люди. Бахуду кабаджага. Подверженные всевозможным материальным несчастьям. Кандути ват. Испытывающий зуд. И знающий результат расчесывания. Манас и джам. Как порождение ума. На самом деле никакого счастья. Это расчесывание не приносит. Вишахита. И станет терпеть этот зуд. Дхирага. Может стать здравомыслящим человеком. Который в совершенстве владеет своими чувствами. Перевод стиха. Предаваться плотским удовольствиям все равно, что чесать одной рукой другую, пытаясь избавиться от зуда. Грехометхи. Так называемые грехасхи, лишенные духовного знания, считают этот зуд источником величайшего счастья. Хотя на самом деле он приносит им одни страдания. Крипаны, глупцы, будучи полной противоположностью браманов, снова и снова предаются чувственным наслаждениям, но так и не могут утолить свою страсть. Тхиры же, здравомыслящие люди, просто терпят этот зуд и потому